Надо ли искать свою половинку? Моя половинка. Такое выражение бытует в народе. Давайте определимся, что это такое моя половинка? Многие, думаю, могут согласиться со следующим определением. Это человек, мужчина или женщина, близкий вам по духу, взглядом на жизнь, приятный в общении, влекущий вас к себе, в том числе и внешностью, способный вдохновить вас на любовь. Следует ли искать свою половинку или по воле судьбы она должна найтись сама? Как показывает многовековой опыт человечества, целенаправленный поиск необходим. Об этом свидетельствуют многочисленные сказания, в которых добрые молодцы отправлялись в дальние походы на поиски своих суженых. Есть древние обряды, помогающие в самом главном жизненном поиске. Существуют и древние обряды, помогающие определить, не ошибочен ли выбор, не от лукавого ли подошла к тебе твоя половинка. Некоторые из них я приводил в предыдущих книгах. Говоря об обрядах, я не вдавался в общеизвестные действия, а приводил в основном нигде ранее не встречавшиеся и неизвестные действия. В этой книге главный обряд венчания и обряд одновременно проверки правильности выбора. Повторю в ином контексте. Так давай, представляй сразу обряды чудодейственные, подумает часть читателей. Зачем нам какие-то рассуждения? А рассуждения как раз и нужны. Нужно видение сегодняшней действительности, анализ, иначе не понять великий смысл мудрости народной. Все в мире относительно, а потому и необходимы сравнения. Вот давайте и посмотрим, какие жизненные ситуации современного мира могут способствовать встрече и какие препятствуют. Как ни странно, но именно в нашем современном, казалось бы, информационном времени ситуаций, способствующих встрече двух половинок, становится все меньше. Живущие в больших густонаселенных мегаполисах люди словно отделены друг от друга невидимыми перегородками. Человек, живущий в современной квартире многоэтажного дома, зачастую не знаком даже с соседом по лестничной площадке. Едущие в общественном транспорте, даже стоящие тесно прижавшись друг к другу пассажиры, погружены каждый в свои проблемы. Идущим по улице прохожим также нет дела друг до друга. В Америке, например, нельзя пристально разглядывать женщину, так как это может быть расценено как сексуальное домогательство. Таким образом, сидя в квартире или по пути на учебу, работу, найти свою половинку практически невозможно. Допустим, ваша работа предполагает множество контактов. Допустим, вы сидите за кассовым аппаратом в большом супермаркете. Но каждый из проходящих мимо покупателей не предполагает знакомства с вами. Скорее, вы расцениваетесь как придаток к кассовому аппарату. Институт или университет, где сосредотачивается большое количество молодых людей, хотя и дает возможность общаться друг с другом и образовывать пары, не является массовым местом выбора, так как функция учебного заведения все же иная. Сейчас самыми приемлемыми местами для знакомств принято считать бары, рестораны, дискотеки, курорты. Но из таких знакомств, даже закончившихся брачным союзом, счастливой жизни в любви и согласии, как правило, не получается. В 90 случаях, по свидетельству статистики, такие браки распадаются. Причина во многом кроется в ложном образе. Что это такое? Вот пример.